Глава шестая. Удача любит подготовленных. Замечательно отдохнула. Сервис выше всяких похвал. В сравнении с Ирианской империей или с Землей. И чего ерничать? Разве Земля хоть в чем-то способна конкурировать с цивилизованными мирами? Разумеется, я могу сравнивать только эти миры, а не нашу дикую и грязную планету. Я бы посоветовала быть поаккуратнее в сравнениях. Может, у вас в России было дико и грязно, но только не в цивилизованных странах. К примеру, у нас в Германии уровень жизни в разы превышал фаш. Сомнительное утверждение, но заметь, подруга, я ведь говорю не о России или Германии, а о Земле в целом. Или скажешь, что я не права? Может, еще скажешь, что вам было проще здесь адаптироваться? Конечно, ватники и валенки немного мешали, но мы справились ничуть не хуже некоторых заносчивых особ. Стоп, девочки, брек, не надо ссориться. Не важно, кто откуда, важно, что мы земляне и где все мы сейчас. А мы в шоколаде. Вот именно. Фиолочка, где пропадала? И тело ли это бросать свой форум на столь длительное время? Ну, я, как и Лена, ездила отдыхать, но ни за что не догадайтесь, куда. Ирина только закатила глаза. Теперь начнется. Тема, у кого лучше, длиннее и круче, здесь вечная. И изжить ее просто невозможно. Ну, хотя бы потому, что этот форум изначально создавался для общения вот таких блондинок. Нет, Ирина не была знакома лично ни с одной из них, а на фото преобладали брюнетки. Но, как любили говаривать ее подружки по школе, блондинка – это не цвет волос, а состояние души. Вообще-то, Ирину тошнило от всех этих разговоров. Но никуда не денешься, служба, несмотря на то, что она сейчас находится... Да кто же его знает, сколько световых лет отделяет ее от Земли? Что-то ей подсказывало, что очень уж много. Вот только сколько это в цифровом выражении, никто даже предположить не мог. Нет, конечно же, эти данные имелись как в Центральном имперском архиве, так и в архиве корпорации Арика, но в обеих этих конторах секреты хранить умеют. Так вот, несмотря ни на что, она оставалась офицером ФСБ России, и никуда от этого не деться. Да и не хотела она никуда деваться, потому как в этом видела смысл. Год назад Ирина находилась на Океании, проводив в новую жизнь своего все еще единственного друга. Как оказалось, простилась с Сергеем, и осталась там она не зря. Вскоре после его отбытия появились сразу трое, привезшие ей привет от отца. Ирина помогла новичкам сориентироваться на океане, чем в значительной степени сэкономила им время. После короткого совещания, а скорее все же знакомства, Ирина с радостью свалила со своих плеч ношу ответственности. Нет, она ее вовсе не боялась, просто прекрасно отдавала себе отчет, что она всего лишь боец. Без ложной скромности, хороший боец, да еще и на данный момент лучше всех ориентирующийся в условиях океании. Но драться и руководить – это несколько разные вещи. Впрочем, это понимали и на Земле, и именно поэтому рекомендовали Яшину возглавить группу, разумеется, если такая возможность будет. Он, конечно же, майор, и, проходя службу при посольстве, руководил резидентурой и имел какой-никакой опыт нелегальной работы. Но как там в инопланетном мире пойдут дела, на Земле не могли даже предполагать. Поэтому и обходились только рекомендациями, предоставляя своим людям полную свободу действий. Но сложилось все как нельзя лучше. Нет, то, что двое их предшественников сложили свои головы, конечно же, плохо, а самое паршивое то, что погибли они от рук человека, благодаря которому Ирина на сегодняшний день оказалась вольна поступать по своему усмотрению. С другой стороны, виной всему корпорация. Ну кого этот Пашнагов мог видеть в погибших, как не бандитов? Вот и решил на вполне законных основаниях поживиться за счет преступников. Не суть. Главное то, что, посовещавшись в узком кругу, разведчики единогласно решили – мстить Сергею ни за что. Ирине даже не пришлось за него заступаться. Она просто рассказала все, как было, а товарищи уже сами приняли решение, что, признаться, ее очень обрадовало. Сергей вызывал у нее противоречивые чувства, но вот зла она ему не желала. Тут же определились и со старшинством в их группе. Этот пост единогласно был отдан Яшину. Игорь Ильич полностью одобрил и поддержал намерения Ирины насчет поступления в высшую навигационную школу. При существующем положении дел это был наиболее верный шаг. Разумеется, избранный путь был долгим и трудным, и идти по нему придется не год и не два, но им сейчас нельзя было пренебрегать ни одной из возможностей, хотя бы по той простой причине, что никто из них понятия не имел, что именно приведет их к цели. Ирина прибыла на Клайб, где находилась одна из лучших навигационных школ. Кто знает, возможно, причина была в том, что она подспудно тянулась к Сергею. А может, это он обосновался здесь за пару месяцев до ее появления, предполагая, что она выберет Клайб именно из-за известного в империи учебного заведения. Как бы то ни было, но они оба оказались здесь. Вот только отношения между ними никак не хотели налаживаться. Вроде дружба сохранилась, и они даже порой встречались, но теперь уже дальше дружеского общения дело не продвигалось. Опять же, встречи эти были достаточно редкими. То Сергей в полете, то Ирина с головой ушла в учебу. Так и жили каждый сам по себе, довольствуясь редким общением. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что это Ирина всячески избегала близости. Сергей же попросту не настаивал, предоставляя выбор ей, и она это прекрасно понимала. Правда, не знала, как к подобному подходу относиться. То ли поблагодарить Сергея за внимательность, то ли прибить его, потому как самой перешагнуть через погибших товарищей у нее никак не получалось. Примерно месяц назад на Клайб прибыли Яшин и Павлов, и у нее вновь появился начальник. Не сказать, что Ирина не была удивлена столь скорому их появлению, но все же при прямо-таки фантастической удаче Пашнагова он сумел рассчитаться с долгами только через 2 года. А тут не полный год. Рекорд. Однако, как выяснилось, ларчик просто открывался. Яшин счел, что действия их погибших товарищей были абсолютно верными. Кто-то обвинит их в преступной деятельности, кто-то скажет о том, что силовики по традиции ударились в криминал. Но правда заключается в том, что перед ними стоит задача, которую необходимо выполнить в как можно более сжатые сроки. Получить какую-либо информацию на Океании при существующих там порядках было просто нереально. А это значит, что нужно быстрее вырваться в пределы империи и начать копать с той стороны. Но и здесь, в освоенном пространстве, нужны были средства. Словом, Яшин очень быстро подмял 20-ку под себя, обеспечив скорейшее отбытие главы рекетиров Родина. Нет, не в мир иной, еще чего не хватало. Тот чин-чином выплатил все долги и предпочел сохранить свою жизнь, нежели вступать в конфликт с очень быстро организовавшейся и агрессивной группой. После базы резидент взял под контроль все окружающие ее фермы. Мало того, он всячески способствовал их появлению и заселению. Выживал с базы тех, кто не хотел находиться под защитой его группы, привлекал тех, кто пасовал перед водной толщей, обещая покровительство. Очень скоро на русской базе 2/3 акванавтов платили дань за обеспечение безопасности. Но надо отдать должное Яшину. Он продолжил практику Родина, и каждый из плательщиков отдавал свои кровные сугубо добровольно. Авторитет Яшина вырос после того, как его парни вступили в бой с акулой, внезапно появившейся на дальних подступах. Хищника они убили, но перед тем тот успел порвать одного из комбайнеров. И тут глава рекетиров пошел на беспрецедентный шаг. Было предпринято все для спасения бедолаги и его скорейшей доставки на базу. После этого Игорь Ильич объявил, что коль скоро он и его люди не смогли защитить акванавта, они полностью оплатят его полную регенерацию. Через несколько дней комбайнер уже вышел на работу. Надо ли говорить, что после этого случая народ стал буквально рваться на 20-ку. Однако численность обитателей баз регламентировалась свыше. Простой прагматизм. Если окрестности 20-ки могли обеспечить работой 1000 пловцов, то к чему там держать больше? Вот тогда-то Яшин и начал вытеснять независимых акванавтов. На Клайпе просто сидеть сложа руки резидент не мог. Слишком уж деятельная натура. Да и вообще, недаром ведь говорится, что под лежачий камень вода не течет. Поэтому Игорь Ильич начал работу по 2 направлениям. Первое. Для успешной деятельности любой организации нужны средства. Он был хорошим экономистом, а незыблемые законы экономики здесь работали точно так же, как и на Земле. Поэтому их активы уже начали расти, хотя пока и медленно. Вторым направлением было расширение агентуры. Это не составило труда, ввиду того, что земляне всячески старались держаться друг за друга и даже проживали компактно. В городах появлялись целые кварталы землян. Вот так, без какого-либо деления по национальностям и вероисповеданию. Нет, между собой, конечно же, трения происходили, но они никогда не перерастали во что-то более серьезное, чем словесная перепалка. А вот пришедшим сюда извне приходилось вести себя крайне пристойно. Здесь как-то было не принято давать в обиду своих. Разумеется, Яшин не собирался посвящать в суть дела каждого из завербованных, еще чего не хватало. Их будут использовать только в темную. Теперь-то он точно знал, чем может грозить Земле обнародование координат Солнечной системы. Та же Алаянка, на которую у империи имелись свои виды и планы по расширению сферы влияния, находилась в разы ближе, чем Земля. А значит, за их дом никто не заступится, и корабли, груженные живым товаром, потянутся в освоенный космос. А это значит, что ему и его товарищам нужно приложить все усилия, чтобы их миссия увенчалась успехом. И тут уж дело даже не в России как таковой, но в Земле в целом. Правда, оставался еще вопрос, кто именно поведет землян в космос. Но для русских разведчиков здесь все было предельно ясно. Нужно было лишь правильно сделать свою работу. Словом, Ирина продолжала учиться, пробираясь изначально избранной дорогой. Яшин же стал искать альтернативные пути. Ведь, к сожалению, не было никакой гарантии, что даже через 20 лет Ирина сможет добиться положительного результата. Что и говорить, в империи хранить свои секреты умели, как и карать за посягательство на них. Именно в качестве одного из альтернативных путей Ирина и предложила отслеживать информацию на форумах землян. Их было достаточно много, если не сказать больше. Самый крупный из них так и назывался – «Земля». Никаких только там не было ветвей, начиная от художественной литературы и заканчивая самой похабной флудилкой. Кстати, имелся даже форум, объединявший в своих рядах желающих любой ценой найти путь домой. Среди форумчан находились и те, кто обладал литературным талантом и писал книги. Некоторые из этих произведений получались весьма занимательными. Их даже можно было рассматривать как пособие для вывода землян на ирианский уровень. Предлагалось столько самых разных путей, основанных на новых знаниях, что Яшин даже увлекся чтением. Правда, не сказать, что в рядах форумчан царило единодушие. Это объяснялось стремлением автора отдать роль лидера именно своей нации, как, впрочем, и тем, что каждый имел свой путь, по которому должны были идти земляне. И ясное дело, он был единственно верным. Разумеется, в поиске нужной информации на форумах землян расчет мог быть только на невероятное везение. Но разведчики находились в такой ситуации, когда любая мелочь могла стать ключом к успеху. Конечно же, если они смогут эту самую мелочь рассмотреть. Ну и опять-таки, с чего-то же нужно было начинать. Как говорится в одной мудрой поговорке, любая, даже самая дальняя дорога начинается с первого шага. Впрочем, несмотря на то, что поисками информации на форумах оказались загруженными все трое, Яшин отводил этому занятию только вспомогательную роль. Например, таким образом было куда проще развернуть агентурную сеть. Сейчас ему нужно было сколотить команду, причем для успешной деятельности она должна была быть разноплановой. В ее состав должны были войти как интеллектуалы, так и боевики. Он планировал постараться все же подобраться к центральному архиву, а вернее к его служащим, но при этом он и не думал отказываться от альтернативных путей. Ввиду загруженности в навигационной школе Ирине достались только три форума. И среди них вот этот, созданный некой Виолой и весьма своеобразный по своей сути. Во-первых, зарегистрироваться здесь могли только девушки, и регистрация шла обязательно через персональный искин. Во-вторых, для регистрации необходимо было предоставить выписку с личного банковского счета, на котором должно было быть не менее 300 тысяч кредитов. Причем время от времени и совершенно внезапно модератор запрашивала все регистрационные данные повторно. Цель проста. Девочки не хотели, чтобы среди них затесалась исходящая желчью неудачница. Или, что куда хуже, мужик. Этот форум объединял только успешных девушек, и плевать, на чем именно основывался успех. Кто-то удачно вложился в какое-то предприятие, привезя с собой с океании солидную сумму, кто-то ловко подцепил мужика, готового их содержать. Ничего удивительного, если учесть то простое обстоятельство, что на океане они не стеснялись в выборе путей получения прибыли. Ага, все они в свое время работали в сфере услуг, торгуя телом и лаской. Правда, в настоящий момент примерно пятая часть форумчанок все же не являлись содержанками, но в то же время тут им было весело и комфортно. В то, что у этих блондинок можно почерпнуть сколь-нибудь значимую информацию, Ирина не верила, но по привычке добросовестно выполняла поставленную перед ней задачу. Хотя, признаться, от всех этих кривляний и жеманства ее буквально с души воротило. И это ведь при условии, что она не слышала ничьих голосов. Но по оставляемым постам она настолько живо представляла этих красоток, что готова была задушить всех и каждую. «Все же, что ни говорите, но багрийцы знают толк в том, как организовать отдых. Никакой обслуживающий персонал из андроидов, и уж тем более дроидов, не заменит живых людей. Ты имеешь в виду рабов? Ну отчего, если багрийская империя, то сразу рабы? Там есть и вольнонаемные. Обслуга фешенебельных отелей сплошь из вольнонаемных. Правда, отдых в подобных отелях только для избранных, а цены там такие, что просто закачаешься. Что-то мне подсказывает, что ты была как раз в том отеле, где обслуга именно из рабов. Понимаю, на что ты намекаешь, но должна тебе немного остудить, подруга. Даже в отелях, где обслуга из рабов, цены раза в три выше, чем в обычных. И потом, нет ничего предосудительного в том, что я не в состоянии тягаться с миллиардерами. Виолочка, не обращай внимания на Ангелу. Она, как всегда, руководствуется только вредностью своего характера. Лучше расскажи, как там на багрийских курортах. Затраты стоят того? Еще как стоят! Конечно, ведь когда перед тобой присмыкается человек, а не машина, твоя самооценка неизменно взмывает вверх. При чем тут это? Просто человек, он и есть человек, и никакой бездушной машине с ним не сравнится. Кстати, сущее заблуждение полагать, что у багрийцев рабы неизменно забиты плетями и измождены до последней стадии. Если хотите знать, то хозяин заботится о своих рабах так, что многие свободные граждане Ирианской империи так не живут. Ты еще скажи, что рабы отвешивают подзатыльники своим господам. А вот не поверите, но я лично наблюдала такую картину, когда старик-раб отвесил подзатыльник недорослю, кстати, своему господину. Уж и не знаю, чем это было вызвано, но это правда. Ну, прямо мамушка из «Унесенных ветром». Сравнение прямо в точку. А старик, кстати, с земли русский. А ты откуда знаешь? Так ведь я познакомилась с этим недорослем. Уж очень хотелось попробовать на зуб багрийского аристократа. «Ну и как?» «Да, ничего особенного. Как и все малолетки, горячий неоптин. Только и удовольствие, что сорвала невинный цветок. Кстати, аристократика именно с этой целью я отправил на курорт». «Господи, какие сложности! Не проще ли было отвезти парнишку в приватный дом? Или у багрийцев они под запретом?» «А они под запретом узнать. Аристократы могут иметь хоть сотню любовниц и содержанок, но откровенную продажную любовь не принимают». Ирина в очередной раз вздохнула и решила выйти с форума. Лучше уж она отдохнет, все же завтра экзамен. Что же до отслеживания комментариев, то она сможет это сделать и после. Делать это в реальном времени было выше ее сил. Она уже была готова отдать команду и скину на выход, когда вдруг замерла, ее словно кто-то огрел по голове. «Раб-землянин». Ирина еще раз просмотрела пост. Никакой ошибки. Правда, разговор уже ушел в сторону, но какая, собственно, разница? Тут шифроваться не нужно. Самое обычное женское любопытство. Ирина быстро проговорила текст, и скин добросовестно напечатал ее речь и после команды разместил пост на форуме. «Виола, ты не ошиблась? Как землянин мог оказаться в рабстве у багрийцев?» «Ну какие тут могут быть ошибки? Говорю же, русский раб дома Кендеров. Кстати, Ангела, чтобы ты знала, ему проводили регенерацию 6-го уровня. Если ты не в курсе, самого последнего и стоящего 50 миллионов кредитов. Вот тебе и бесправный раб». «Все. Похоже, блондинок опять унесло в сторону, и Ирине здесь больше делать нечего. Впрочем, всю необходимую информацию она уже получила. Теперь нужно срочно связаться с Яшиным. Кажется, у них нашелся еще один путь, по которому они могут выйти на координаты Солнечной системы». «Ирина, ты чего не спишь? У тебя же завтра серьезный экзамен». «Серьезный для того, Игорь Ильич, кто во время семестра ерундой занимался. А я, как вы знаете, учусь с удовольствием и завидным прилежанием, так что пусть боятся другие». «Вот это правильно, знай наших. Но ты чего звонишь посреди ночи-то? Говори». «В Багрийской империи есть такой древний и уважаемый дом Кендеров, у которого на службе имеется раб с земли». «Намекаешь на то, что ирианцы отправляют некоторых землян прямиком в загребущие руки багрийцев? Но я тебя разочарую. Он мог оказаться в рабстве как угодно. В конце концов, попасть в плен, а оттуда в рабство – это у багрийцев в порядке вещей. Словом, нам нет до этого никакого дела. Но мне кажется, что это не все. Что на сладенькое?» «Есть и на сладенькое. Это русский, на вид старик, да еще и прошедший регенерацию последнего 6-го уровня. «Хочешь сказать?» «Корпорация Арика вывозит людей с земли на протяжении последней сотни лет», перебила Яшина Ирина. «Среди известных мне землян только незначительная часть выглядит стариками. При этом они не могут себе позволить пользоваться регенерационными капсулами выше 3-го поколения. А тут 6-го. Значит, перед нами вполне возможно была 5-го, но регенерация уже мало помогает». «Хочешь сказать, что ему глубоко за 100 лет? «Если не под 200 или даже за...» Нетерпеливо поерзав на кровати, выпалила девушка. «Но это значит, что кто-то вывозил рабов с земли задолго до того, как ее обнаружила корпорация Арика». «Вот именно!» «Вот так новость. И где нарыла?» «Не поверите, на форуме блондинок». «Ну вот, а ты не хотела туда лезть. Правда, это все пока наши догадки, основанные на одних лишь ощущениях, но должен признать, направление мне кажется вполне перспективным». Одобрительно подмигнув девушке, произнес Яшин. «Порядок, Ириша. Информацию принял к рассмотрению. Подумаем с Семеном, как ее можно будет реализовать». «А я уже знаю, Игорь Ильич». «Ты сегодня прямо-таки полна сюрпризов. Ну, излагай». «Виола говорила, что молодой господин прибыл на курорт вместе с сопровождающим его рабом. И, судя по поведению последнего, тот еще и воспитатель. Прибыл он, чтобы кое-чего лишиться и кое-чему научиться. Ну, вы понимаете. А значит, так быстро оттуда не сбежит». «Хочешь предложить перехватить его на курорте и обработать, не отходя от кассы обоих?» «Ну да». «Ирин, тут ведь дело такое. Я, конечно, понимаю, что можно развести мужика, не доводя до интима, тем более малолетку, но... В общем, чужая территория. Менталитет багрийцев нам неизвестен. Вдруг для них Динамо – это красная тряпка для быка?» «Хотите сказать?» «Если идти этим путем, то нужно быть готовой идти до конца», – твердо произнес Яшин, подтверждая свои слова резким кивком. «Игорь Ильич, а к чему эти сопли? Что-то сомневаюсь, что на агентурной работе вы больно так комплексовали, если вам нужно было подложить своего агента под нужного человека. А тут такая нерешительность». «Они и ты, что говорится, две большие разницы. Ты в первую очередь боец, и твоя прежняя служба свидетельствует о том, что ты все время позиционировала себя именно так и не иначе. А тут придется полностью перепрофилироваться. И, наконец, тогда я был на земле и имел определенные рычаги воздействия. Здесь либо мы вместе, либо просто провалим задание». «Не волнуйтесь, Игорь Ильич. Если придется, в конце концов, он ведь не каленым железом будет меня пытать», – как-то без особого задора ответила Ирина. «Так дело не пойдет», – покачав головой, возразил Яшин. «Либо подходит большой, либо не стоит и начинать. Ну что вы сразу придираетесь? Не сомневайтесь, пока доберемся до Багрийской империи, я успею настроиться на нужный лад. В конце концов, мне не привыкать и к сексу сразу с несколькими мужиками. Ага, только теперь ты будешь не под наркотой или ломкой. Слушай, майор, я сказала, что сделаю, значит сделаю, не выдержав, вспылила Ирина. Вообще-то с выдержки у нее был полный порядок, но вот только сейчас, в смысле в последнее время, в общем, похоже, что у нее появился некий пунктик. Впрочем, вспылив, она выглядела настолько решительно, что Яшин даже одобрительно кивнул. Однако все же решил уточнить еще один момент. «Ирина, только сначала экзамен. Учебу запускать никак нельзя». «Не вопрос. Я уже посмотрела график лайнеров, отправляющихся на планету Флая, где находится этот курорт. Ближайший будет только послезавтра. Я думаю, есть смысл дождаться его, чем передвигаться на перекладных. Если и выиграем, то самую малость, зато ненужных неудобств куча». «А как быть с законом подлости? Знаешь, как оно бывает, когда не хватает всего одной минуты?» «Как любит говорить мой друг Пашнагов, я не представляю, насколько нам должно не повезти, чтобы все сложилось именно так. И потом, у нас есть имя. Этот юный Кендер не секретный агент и не высокий чиновник, чтобы его нельзя было найти, причем без особого труда. А на курорте там или на родной планете, без разницы. И потом, этими радостями так быстро не насытишься, только во вкус войдешь». «Добро. Тогда до завтра». Похоже, на этот раз закон подлости взял выходной. Перелет до Флаи прошел без каких-либо эксцессов и неожиданностей. Также без труда удалось обосноваться в нужном отеле. Вообще, планета специализировалась именно на туризме. Нет, конечно же, здесь имелось и производство, но оно ориентировалось только на внутренний рынок и обеспечение туристов всем необходимым. Именно они и были основной статьей дохода. Здесь можно было получить практически все, что душе угодно. Приверженцев морского побережья ожидали комфортабельные отели и пляжи или дикие условия с минимумом удобств. Любители охоты могли попытаться добыть самых разных животных, от безобидных и неповоротливых до агрессивных и смертельно опасных. Страстных скалолазов и лыжников ожидали на горных курортах. Отель «Голубая лагуна», который был нужен землянам, уютно примостился на берегу этой самой лагуны с водой нежно-голубого цвета. Ирина думала, что после океании у нее сложилось стойкое предубеждение к большим водоемам, и абсолютно без разницы, что это будет, озеро или океан. Однако пребывание на отдыхе в комфортабельном отеле, когда со всей одежды на тебе лишь весьма скромные бикини, сыграло свою положительную роль. Ей тут решительно понравилось. Настроение было на высоте, и ею полностью овладело чувство, что она способна свернуть горы. Кстати, лагуну огибали довольно-таки изящные скалы. Молодой человек со своим воспитателем и парочкой крепких рабов-охранников все еще отдыхал в отеле, и это Ириной было воспринято как добрый знак. Единственное, что ее смущало, так это необходимость сближения с повесой из знатного дома. Нет, она вовсе не сомневалась в своих чарах. Парнишка, как говорится, пошел в разнос, и теперь достаточно легкой улыбки, кокетливого взгляда, чтобы он тут же сделал стойку. Среди отдыхающих женского пола даже установилось некое соперничество, кому удастся затащить его в постель в этот день. Но правда заключалась в том, что Роговцева всячески хотела этого избежать. Именно поэтому и не предпринимала никаких шагов к тому, чтобы обратить на себя его внимание. Возможно, если бы она была одна такая белокожая блондинка, то у нее ничего из этого не вышло бы. У нее просто не было шанса не выделиться на фоне багрик, жгучих брюнеток со смуглой кожей с сероватым оттенком. Однако в отеле было предостаточно ирианок, которых как раз и отличали светлые волосы и кожа. Яшин уже начал коситься на девушку, так как за трое суток она не предприняла ничего, чтобы обратить на себя внимание молодого Кендера. А вот сама Ирина по этому поводу ничуть не волновалась. В конце концов, ее задача не охмурить переживающего гормональный взрыв подростка, а получить информацию от старика, его воспитателя. Прошу покорнейше простить недостойного раба, милостивая госпожа». Ирина, лежавшая в этот момент на шезлонге под лучами нежного флайского светила, открыла глаза и посмотрела на старика, склонившегося в почтительном поклоне. Вообще-то, достаточно необычное зрелище. За все время пребывания здесь и постоянного наблюдения за этой парочкой она ни разу не видела, чтобы этот все еще крепкий старик гнул спину хоть перед кем-нибудь. Максимум, чего от него можно было ожидать, это легкого кивка. Да и то, если он находился перед представителями багрийской аристократии. Дом Кендеров – один из богатейших и влиятельных в Багрийской империи, а потому от уважения к этому дому перепало и их рабам. Оно, с одной стороны, вроде как и бесправные невольники, но все дело в том, кто их хозяин. Есть такие, что пренебрежение к своему имуществу воспринимают как личное оскорбление. И уж тем более не рекомендовалось выказывать пренебрежение по отношению к кормилицам, ведь их багрийские аристократы любили подчас больше, чем матерей. С 10-летнего возраста к мальчикам представлялись воспитатели, которые составляли особую нишу рабов. Отбирались они самым тщательным образом и только из проверенных рабов. Позволялось им многое, но и спрашивалось в разы серьезнее. Так вот, воспитатель отпрыска главы дома Кендеров мог позволить себе достаточно вольное обхождение, и уж тем более с ирианцами, которых багрийская аристократия никак не желала ставить с собой на одну ступень. Нет, за дерзость с рабов спросится, тут без сомнений, все же ирианцы вольные люди, но опять же смотря с кого и в какой степени. Этому старику, пожалуй, просто попеняют и шутя погрозят пальцем. «Вы ко мне обращаетесь?» Мило улыбнувшись, поинтересовалась девушка, всячески стараясь подчеркнуть свое дружелюбие. «Это так. Да простит меня высокочтимая госпожа. Ну что же, я вас очень внимательно слушаю». «И я...» Все же запнулся в нерешительности старик, но потом взял себя в руки и с нескрываемой надеждой произнес. «Недавно мне стало известно, что в Ирианской империи появились мои земляки». «Много земляков». «А с какой вы планеты?» «Они называют ее Земля». «Ну да, я землянка». «Так вы, получаюсь, тоже землянин». «Погодите, вы сказали, они называют планету Землей. А как вы ее называете?» «Но когда меня вывезли оттуда, я не слишком-то разбирался в названиях планет, но точно знал, что твердь покоится на трех китах». «Ого! Это в каком же году вас вывезли?» «1812. В то лето Бонапарт напал на Россию-матушку». «Так вы русский?» – переходя на язык родных осин, произнесла Ирина. «Да, русский!» – с видимым трудом и заметным акцентом ответил старик. Он уже отвык от родной речи. Опять же, современный язык и тот, что был 200 лет назад, некоторым образом отличаются. А старик еще и успел его изрядно подзабыть. Словом, для дальнейшего общения было куда проще вновь перейти на межгалактический, что Ирина и сделала к явному облегчению старика. «Но как вы поняли, что я землянка?» «Не знаю. Вы очень похожи на ирианку, но отличаетесь чем-то таким неуловимым. А еще я рассмотрел на вас вот этот крестик. Вы православная?» «Да, я православная». Ирина едва сдержала свое ликование. Еще перед отъездом сюда она подумала, что если старик, по чью душу они едут, был похищен с земли хотя бы 100 лет назад, то он почти со 100-процентной гарантией должен быть по-настоящему верующим человеком. Не могло быть иначе. А значит, он просто обязан был пронести свою веру через всю жизнь. И вот она оказалась права. Старик не смог пройти мимо, возможно, единственного человека его веры, которого он видит впервые за долгие годы. Именно на это и был расчет. Ирина прекрасно понимала, что шанс на это невелик, но простой медный крестик на самой обычной суровой нитке должен был его заинтересовать, потому что никак не мог являться украшением. Не сказать, что Ирина вышла из семьи верующих. Напротив, ее родители были ярыми атеистами. А вот она из-за войны сподобилась обратить взор к Богу. Возможно, причина в том парнишке, Евгении Родионове, рассказ о котором она услышала еще в первую свою командировку. Он отказался снять с себя крестик и принять ислам в обмен на жизнь. За эту стойкость и крепкость веры многие почитают его за святого, хотя он и не канонизирован. Но как бы то ни было, именно рассказ о нем привел Ирину в небольшую церквушку на территории военного городка, где она и приняла крещение. Именно там батюшка и надел на нее этот самый крест, с которым она никогда уже не расставалась. С ним она шла в бой, с ним тонула в болоте наркотического угара, с ним возродилась к новой жизни. Чтобы не шокировать общественность, они уединились в тени деревьев. Старик Виктор Семенович Рашников оказался очень любопытным. Его интересовало все, а потому их разговор затянулся на целых 3 часа. Встреча с соотечественницей его настолько взволновала, что он даже позабыл о своих обязанностях воспитателя молодого господина. Он больше слушал, чем говорил сам, поэтому Ирине пришлось удариться в исторический экскурс. Рассказать, через что пришлось пройти православию в коммунистические годы, а именно этот вопрос в первую очередь интересовал бывшего крепостного Смоленской губернии. О том, чтобы получить весточку о своих родных, он и не думал. Однако, несмотря на то, что говорила в основном она, Роговцевой все же удалось выяснить интересующие ее вопросы. Так, например, она узнала, что 10-дневку назад Рашников встретил первую за 200 лет землянку. Но, к его глубокому сожалению, та оказалась латинянкой, а еще не пожелала общаться с рабом. Ее куда больше занимал его господин, да и ему пришлось потрудиться, чтобы парню не снесло голову. После той первой ночи он буквально грезил ирианкой, в смысле землянкой. Да, знал бы этот аристократик, как о нем отозвалась Виола, наверняка все бредни о высоких чувствах тут же вылетели бы из его молодой головы. По прошествии 3 часов Рашников все же вспомнил о своем подопечном и поспешил на его поиски. Ирина же отправилась искать свое начальство, чтобы доложить о результатах. А еще она была необыкновенно довольна собой, так как ей удалось выполнить поручение, не прибегая к крайностям, отчего ее, признаться, буквально мутило. Выбравшись из ямы, она не хотела снова в нее скатиться. Будь иначе, и она воспользовалась бы своим телом еще на океане. «Ох, Ирина, ну и хитра! Решила действовать напрямую. И как тебе это удалось?» Подсев к ней за столик на обширной террасе, поинтересовался Яшин. «Благодаря вот этому крестику. Я оказалась права, он попал сюда 200 лет назад. Вы не поверите, во время Отечественной войны 1812 года». «Ага, значит, вы там с ним не только любезничали». «Игорь Ильич, я попросила бы». «Стоп, Ириша, я не знаю, о чем ты подумала, но я сказал это без задней мысли». «И о чем говорили?» «В основном говорила я. Провела краткий экскурс в историю». «И?» «Да выяснила я, выяснила. Вот только чем это нам поможет, даже не знаю. Информация крайне скудная». «Ты не томи давай». «Его вывез некий работорговец Варган из дома Каганов. Сколько всего вывезли, Рашников не помнит. Говорит, что он видел не меньше 100 человек». Судя по всему, работорговец был средней руки, потому что выставил их на каком-то провинциальном невольничьем рынке, где обретались в основном мелкие дома. В доме Кендеров Рашников оказался в качестве подарка от главы более мелкого дома. «Варган, Варган». «Не стоит терять время и делать запрос, я уже это сделала, пока ожидала вас». «Тогда выкладывай». «Словом, был такой работорговец из мелкого дома, но никаких упоминаний о том, что он привозил рабов с какой-то варварской планеты, нет. Я разузнала, в то время активно поставляли рабов с другой отсталой планеты, Виелины. Из этой планеты сделали самый настоящий берег слоновой кости. Разумеется, никто не разбирался, откуда Варган возит рабов, с Виелины или из другого какого места, как никто и не собирался изучать язык рабов. Их обучали всему необходимому, используя метод кнута и пряника». «Его потомки?» «Есть и потомки. Продолжают дело предка и добились сравнительно неплохих результатов. «Значит, с земли все же вывозят рабов?» «В том-то и дело, что нет. Уже почти 200 лет этот дом занимается тем, что разводит, если так можно выразиться, рабов и продает уже выращенных самостоятельно. Причем на рынок поступают рабы, уже прошедшие обучение. Сам же Варган погиб, и, судя по всему, вскоре после того, как доставил сюда Рашникова. Я так думаю, он успел сделать всего несколько рейсов. Если верить информации в сети, его уничтожил ирианский эсминец, так как работорговец проигнорировал его требования сдаться. Место гибели неизвестно, но можно попробовать найти обломки корабля и добраться, если не до портового эскина, то хотя бы до одного из аварийных. Тогда у нас появится маршрут, которым пользовался Варган». «Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Опять тупик». «Не думаю. Нужно полазить в ирианской сети. Очень может быть, что сведения отыщутся там. В связи с тем, что торговля людьми ирианцами всячески преследуется, о случаях уничтожения работорговцев должны трубить на весь свет. А там можно потянуть за веревочку. Не думаю, что координаты гибели этого судна будут держать в тайне». «Ну, допустим, мы установим систему. Но ведь она не так уж и мала. Найти там обломки одного корабля будет не так уж и просто. Все равно иголка в стоге сена». «Но вы же сами говорили, нельзя пренебрегать никакой возможностью. Кстати, у этой шансов больше, чем у меня с моей учебой». «Опять на удачу намекаешь? Запомни, Ирина, удача любит подготовленных». «А мы разве не готовимся? Мы не просто так получили информацию о Рашникове, а упорно работали с форумами землян. И искать обломки багрица будем тоже не в надежде на удачу, а с применением полученных мною знаний». «Пожалуй, ты права. Ладно, мне и Семену здесь делать больше нечего. Случись что, ты сама за себя постоишь. А мне не терпится заняться сведениями об этом в органе. Да и других дел хватает». «А мне что делать?» «Как что? Отдыхай, хоть все каникулы». «Ну, раз уж начальник разрешает, я, пожалуй, еще 3 дня позагораю». «Вот ты действуй. И еще. Перед началом следующего семестра подашь документы на платную форму обучения с восполнением долга по стипендии». «Не поняла. А это еще зачем? У нас что, деньги лишние появились?» «Ну, во-первых, мы действительно не бедствуем. Я провернул несколько весьма выгодных операций, и есть и стабильный доход. К тому же мы имеем постоянное пополнение бюджета с Океании. Там ребята основательно закрепились. Во-вторых, ты все так же будешь обучаться и станешь дипломированным специалистом. Если возникнет необходимость, ты всегда сможешь вернуться на государственную службу. Сейчас такой маневр еще возможен, а с началом семестра уже будет поздно». «Думаешь приобрести корабль, а как только я получу диплом, отправиться на поиски обломков корабля Варгана?» «Дипломированный навигатор там будет совсем даже не лишним, а данное направление в настоящий момент не видится наиболее перспективным. Если появится что-то другое, опять внесем коррективы». «Ясно». «Ну, тогда отдыхай». Обиделась ли Ирина на то, что ее оставили здесь? Да ничуть не бывало. Она вдруг поймала себя на мысли, как многого была лишена в прошлой жизни. Сначала поставленная цель – добиться во что бы то ни стало назначения в боевую часть, а соответственно направление всех усилий только на боевую подготовку. Потом служба, да так, чтобы не расслабляться, потому что слишком резкие перепады из мира в войну сказывались на психике не лучшим образом. Наркотики, Океания, учеба. Она все время была при деле и никогда по-настоящему не отдыхала. И вот, наконец, берег уютной лагуны, и она в бикини, подставляющая свое тело под ласковые лучи. Да пошло оно все! Быть может, таких дней у нее больше не будет, а потому все по боку и только отдыхать. А вот это шалишь! Мужики в программу отдыха не входят. Юный багрейц обратил таки на нее свое внимание. Ирине пришлось взять себя в руки, чтобы не рассмеяться в лицо этому мальчишке, изображавшему из себя непревзойденного мачо. Правда, красовался он перед Ириной недолго, потому как появившийся на горизонте воспитатель отправил ухажера во свояси. Кстати, с Рашниковым они продолжали общаться на протяжении всего времени, пока Ирина отдыхала в отеле. Они успели о многом поведать друг другу. Так, например, он узнал практически всю ее историю, что говорится, без купюр. Разве только она назвалась бойцом простой части и не упомянула о задании, которое выполняла. Узнала Ирина и его историю жизни. Уже на следующий день после отбытия Яшина Роговцева получила от него весточку. Очень короткую, но обнадеживающую. «Ирина, ты гений. Отдыхай всему свое время». Вот так вот. Похоже, они ухватили удачу за хвост, и Ирина оказалась права. В Ирианской империи и впрямь никто не стал делать тайну из уничтожения работорговца. Как говорится, все имеет свойство заканчиваться. И плохое, и, что самое обидное, хорошее. Закончились и ее каникулы. Нет, в смысле, до начала учебы времени оставалось более чем достаточно, но вот чем заполнить это время, оставалось пока непонятным. Однако этот вопрос разрешился сам собой, когда их лайнер вынырнул из-под пространства у Клайпа. Едва ее аккаунт авторизировался в системе, как тут же сработал сторожок, который она установила на Пашнагова. Значит, Сергей сейчас дома, во всяком случае в системе и с большой долей вероятности на планете. Прибыл 2 дня назад. Впрочем, с него станется тут же снова куда-нибудь улететь. Поэтому Ирина сделала запрос в диспетчерскую службу относительно Щуки. Вот и чудесненько. Корабль стоит в списке на завтрашний вылет. Конечно, разрешение можно получить и непосредственно перед отлетом, но если не горит, лучше все же это делать по предварительной заявке. К тому же Сергей предпочитал не оставлять свой корабль на орбите, а пользовался космопортом. Решив сделать ему сюрприз, Ирина не стала с ним связываться и извещать о своих планах. В конце концов, одно другому не помеха. К чему бегать от самой себя? А то, что у него уже завтра вылет, так ничего страшного. Можно отправиться в полеты вместе. Кстати, у него там и виртуал установлен, так что скучать точно не придется. Опять же, при случае, Сергея можно будет посвятить в их планы и включить в группу. Согласится ли он? Еще как согласится, потому как наведаться в гости на Землю совсем даже не откажется, ведь у него там дети. Да, теперь только дети. Ирина была уверена в том, что Нина, жена Сергея, не простит ему предательства. Пусть он в тот момент думал только о ее благе и благе детей. Своими действиями он сильно ранил любящую женщину, которая прошла с ним бок о бок через многие испытания, поэтому Ирина не боялась его потерять. А дети? Дети – это святое. Она сама себя перестала бы уважать, если бы попыталась его отвадить от них. Так что посвятить Сергея в их планы и привлечь к работе – хорошая идея. И они, наконец, смогут быть вместе без каких-либо условностей. К тому же у него нарабатывается бесценный практический опыт пилота, то, что не купить ни за какие деньги и не получить ни в каком даже самом реалистическом виртуале. Ирина решила не откладывать визит в долгий ящик. Быстренько заскочила к себе, чтобы сбросить вещи. Отзвонилась Яшину, доложившись о прибытии. Тот в очередной раз подтвердил, что она вольна распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Не возражал и по поводу возможной прогулки на Алаянку, благо дорога у Сергея уже давно накатана. Закончив с делами и наскоро приведя себя в порядок, она выпорхнула из квартиры. Дверь послушно распахнулась, повинуясь приказу Ирины. Они не стали менять своих старых привычек, и у них у обоих был свободный доступ в жилище друг друга. Ну и что с того, что в их взаимоотношениях кое-что поменялось? Неизменным осталось главное – они все еще друзья и оба дорожат этой дружбой. А сегодня? Сегодня так и вовсе все вернется на круги своя, а может даже перейдет на новый уровень. «Сергей?» – Ирина резко обернулась на молодой девичий голос. «И впрямь девочка. Лет 20 изящная, если не сказать хрупкая фигурка с хорошо обозначенной грудью, подчеркиваемая легким халатиком. Копна из сине-черных волос, обрамляющая милое, прямо-таки ангельское белое личко. Глаза, Большие, карие, притягательные. Все это Ирина рассмотрела буквально мгновенно, и столь же стремительно изменилось выражение ее лица. Взгляд стал не то чтобы злым, но едва ли не свирепым. Ага, ею тут же овладело чувство собственничества. А еще яростное желание тут же растоптать соперницу. Ирина едва успела среагировать и отскочить назад, благо она уже миновала узкий коридор. Атака была произведена внезапно, молча, молниеносно и весьма профессионально. Девушку спасло какое-то шестое чувство, нечто эфемерное и необъяснимое, появляющееся у многих бойцов, прошедших через горнило войны. Повторная атака. Сместиться влево, пропуская клинок мимо своего тела, а теперь произвести захват мимо. Если уклониться ей еще удалось, то перехватить руку с ножом не получилось. Эта мелкая фурия двигалась с невероятной быстротой. Без какой-либо предварительной подготовки она предприняла очередную атаку, и Ирине пришлось вновь разрывать дистанцию. Да этот ангелочек самый настоящий профи. Научиться так искусно владеть клинком можно только после длительных и упорных тренировок. То, что Ирина еще не получила ни единой царапины, было скорее чудом, помноженным на боевой опыт. Но если не перехватить инициативу в свои руки, все может закончиться очень плохо, а с жизнью расставаться в ее планы как-то не входило. Очередная атака. Ирина отклонила руку с клинком внутренней стороной правого предплечья, затем тут же перешла в атаку. Ребро ладони, скользнув вдоль отбитой руки противницы, с силой врезалось в шею взбесившейся фурии. Роговцева вложилась в удар, как говорится, от души, поэтому нападающую буквально смело на пол, где она и замерла без движения. Быстро связать бесчувственную девушку тем, что попалась под руку. Тут уж не до жиру. Попутно проверить пульс и убедиться, что она жива. Не хватало еще разборок с полицией. Здесь не Океания, и хотя ношение оружия вполне легально, разве только не открыто, за убийство спрашивают строго. А уж если невозможна регенерация и подавно. Ага, с этим порядок. А теперь позвонить этому Дон Жуану, если только эта красавица оказалась здесь не за тем, чтобы его убить. Кто его знает, чем там занимается Сергей попутно с торговлей? В общем-то, контрабандой этот мир не удивить, и в той или иной степени этим промышляют все торговцы. А требования, как и спрос, у владельцев товара могут быть самыми разными. Сергей, привет. «Здравствуй, Ирина. Что-то случилось?» Обратив внимание на слегка растрепанный вид подруги, поинтересовался Пашнагов. «Даже не знаю, как тебе сказать. Ты в последнее время никуда не вляпывался?» «Ну, как сказать? Погоди, а что это? Ты у меня?» Наконец, распознав интерьер за ее спиной, поинтересовался Сергей. «Ага. И тут на меня набросилась какая-то фурия с ножичком». «Клайра, с тобой все в порядке?» Она мастерски владеет клинком и сейчас сильно напугана. Значит, этого ангелочка зовут Клайра. Красивое имя. И девочка красивая. Ирина. Сереж, ты извини, мне пора бежать. Я заскочила только для того, чтобы повидаться перед отлетом. Но... Все, Сергей, пока. Ирина отключила связь, тут же заблокировала его аккаунт и посмотрела на пленницу. Та уже пришла в себя и внимательно рассматривала победительницу в их коротком, но яростном поединке. И надо сказать, теперь той ярости в ее взгляде не было, но зато присутствовало любопытство. «Ну, и чего ты на меня набросилась?» Заметив, что девушка пришла в себя и слышала их с Сергеем разговор, поинтересовалась Ирина. «Я подумала, вы посланец клана и здесь, чтобы убить меня». «С чего бы это?» «Ну, вы так на меня взглянули». «Надеюсь, если развяжу, теперь бросаться не станешь?» «Нет, вы подруга Сергея». «Ага, вот именно, что подруга. Ладно, не обращай внимания. Твои извинения я принимаю, прими и ты мои, прощай». Разбираться во всем этом Роговцевой явно не хотелось. Едва сдерживая готовые вырваться наружу рыдания и стараясь выглядеть уверенной в себе, она вышла из квартиры. Потом дождалась такси и, только оказавшись внутри флайера, позволила скатиться по щеке первой слезе. Сказать, что ее душили обида и злость, это не сказать ничего.